Людмила Улицкая. Лестница Якова. Роман. Серия «Новая Улицкая». Москва. Издательство АСТ. Редакция Елены Шубиной. 2015 год. Категория 18+. Содержание. Глава 1. Ивовый сундучок. 1975 год. Глава 2. Часовая мастерская на Мариинско-Благовещенской, 1905-1907 годы. Глава 3. Из сундучка. Дневник Якова Осетского, 1910 год. Глава 4. Закрытый Чехов, 1974 год. Глава 5. Новый проект, 1974 год. Глава 6. Одноклассники, 1955-63 годы. Глава 7. Из сундучка. Дневник Якова Осетского, 1911 год. Глава 8. Сад величин, 1958-74 годы. Глава 9. Смотрины, 1975-76 годы. Глава 10. Фребеличка, 1907-10 годы. Глава 11. Письмо Михаила Кернс сестре Марии, 1910 год. Глава 12. Особенный Юрик, Ехо и Гуингмы, 1976-81 годы. Глава 13. Главный год, 1911 год. Глава 14. Женская линия, 1975-80 годы. Глава 15. Непрекрашенный человек, 1981 год. Глава 16. Тайный брак, 1911 год. Глава 17. Из сундучка. Записные книжки Якова, 1911 год. Глава 18. Марусины письма, декабрь 1911 года. Глава 19. Первый класс. Ногти, 1982 год. Глава 20. Из сундучка. Письма Якова, вольноопределяющийся Осетский, 1911-12 годы. Глава 21. Счастливый год, 1985 год. Глава 22. Из сундучка. Письма с Урала и на Урал, октябрь 1912, май 1913 года. Глава 23. Новое направление, 1976-82 годы. Глава 24. Кармен, 1985 год. Глава 25. Бриллиантовая дверь, 1986 год. Глава 26. Из сундучка. Переписка Якова и Марии, май 1913, январь 1914 года. Глава 27. Нора в Америке. Встреча с Витей и Мартой, 1987 год. Глава 28. Левая рука, 1988-89 годы. Глава 29. Рождение Генриха, 1916 год. Глава 30. Исходы, 1988-89 годы. Глава 31. Лодка на тот берег, 1988-91 годы. Глава 32. Из сундучка. Семейная переписка, 1916 год. Глава 33. Киев-Москва, 1917-23 годы. Глава 34. «Юрик в Америке», 1991-2000 годы. Глава 35. Письма Марии Якову из Судака, июль-август 1925 года. Глава 36. Леди Макбет Мценского уезда, 1999-2000 годы. Глава 37. Узун Сырт, СТЗ, 1925-33 годы. Глава 38. Первая ссылка, СТЗ, 1931-33 годы. Глава 39. Возвращение Юрика, январь 2000 года. Глава 40. Из сундучка, Бийск, письма Якова, 1934-37 годы. Глава 41. Война. Письма из сундучка, 1942-43 годы. Глава 42. Пятая попытка, 2000-2009 годы. Глава 43. Семейные тайны, 1936-37 годы. Глава 44. Вариации на тему «Скрипача на крыше», 1992 год. Глава 45. «Около Михайлса», 1946-48 годы. Глава 46. «Московская встреча», 2003 год. Глава 47. «Театр теней», 2010 год. Глава 48. «Последний срок», 1955 год. Глава 49. «Рождение нового Якова», 2011 год. Глава 50. «Архив», 2011 год. Эпилог. Генеалогическое древо семьи Осетских. Благодарность родственникам и друзьям. Конец содержания.